Я живу, в общем-то, далеко отсюда. Город Давлеканово, Башкирия. Дридгер Эдуард Иванович. Ну, сейчас я нахожусь в Пенах, в школе. Я постараюсь говорить откровенно, но не пошло. Говорите откровенно. Я прочитаю стихи из Писания, вы поймете, какая тема. Первое послание Фессалоникийцам апостол Павел пишет, 4 глава, с 3 по 5 стихи. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стихи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Вот тут апостол направляет, в чем есть воля Божия. Я думаю, в молодости часто эти вопросы встают. А как познать волю Божию? Я понимаю, первый шаг, чтобы познать волю Божию, это как раз вот встать на этот путь. На путь освящения и на путь воздерживания, ну, вот от этих недобрых отношений. Это первый шаг. А потом можно будет понять волю Божию и дальше, и уже в других вопросах. И где учиться, и кем работать, и с кем соединить свою жизнь, и как поступать тут, и как поступать по-другому. А если человек нецеломудренную юность ведет, он дальше волю Божию не поймет. Мир, конечно, меняется. Еще 100 лет назад в Америке, если у кандидата в президенты какая-то любовная история всплывала, у него не было шансов быть избранным в президенты. То есть люди так ценили, что руководитель государства должен быть человек целомудренный, одной жены муж, если сказать библейскими словами. Сегодня, конечно, это не так. Ну а в целом-то от этого же ничего не изменилось, что люди смотрят по-другому. От этого ведь ничего не изменилось. То есть если мы в этой области волю Божию пренебрегаем, не познаем, не учимся, мы и в других областях у нас успеха практически это невозможно, чтобы иметь успех и понимание воли Божией в других областях. Вот тут такая мысль написана. Чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой. А чтобы уметь, что нужно делать? Нужно учиться. Чтобы уметь водить автомобиль, что нужно делать? Надо сперва учиться, потом сдать экзамены, получить удостоверение. А потом уже этим делом, еще дальше учиться. То есть, и вот для того, чтобы проводить целомудренную жизнь, тоже надо учиться. Просто так оно не придет. Этому, оказывается, надо учиться, надо прилагать старания. Мир сегодня, наоборот, пропагандирует нецеломудренную жизнь. Вообще, слово «целомудрие» – это старинное русское слово, и оно имеет дословное значение – «целостная мудрость». То есть человек, который имеет вот такой собранного внутреннего человека, не расплесканного, не растраченного по пустякам, а человек, который целостная вот такая личность, можно так сегодняшним языком сказать, целостная личность. Ну, где-то оно сегодня, это слово имеет оттенок немножко, может быть, и другой. Но, в принципе, оно ничего не меняет. Бог дал нам другие ценности. В этом мире других ценностей нету. Это еще Ленин объясняет Луначарскому. Но я думаю, за Ленина вы знаете, кто такой, или уже не знаете. Наверное, знаете. В этом году 100 лет революции. Наверное, слышали это имя. Луначарский – это министр просвещения. И Ленин ему объясняет, нам нужно, наша задача – забрать у людей Бога. Луначарский говорит, а что мы им дадим взамен? Я не хотел бы то слово говорить, которое было ему сказано. Но мысль такая, мы им дадим нецеломудренную жизнь. Пусть они занимаются вот этой областью вместо Бога. И сегодня реально весь мир, он в этом преуспевает. Хотя бы так было и раньше. Так было и раньше. Христос, когда характеризует жизнь людей, которые были вокруг Него, Он говорит, мир прелюбодейный и грешный. А как мы понимаем, прелюбодейный в слово «грешный» входит или не входит? Входит. Но просто это было настолько очевидно, что Христос упомянул это отдельно. Ну, а сегодня мы тоже в такое же время живем. И поэтому сегодня, я бы сказал, вдвойне ценно, когда находятся люди, которые берегут свою честь, свое целомудрие, которые его берегут. Мир, поверьте, дорогая молодежь, мир в глубине души завидует таким людям. Да, он может посмеяться внешне там в компании, а в глубине души завидует. Одна сестра поступила на работу, вела себя скромно, хорошо так. Над ней посмеивались. Она молчала, молчала, терпела. А потом говорит: девочки, послушайте, стать такой, как вы, я могу в один вечер. А вы такой, как я, уже никогда не станете. Глаза опустились, и рот закрылся. Поэтому, дорогая молодежь, не подражайте этому миру. Стать такой, как этот мир, можно действительно в один вечер. А мир понимает, что таким стать, ну, целомудренным, чистым, уже не получится. Уже не получится. Да, Бог дает прощение, Бог дает покаяние. Это, может быть, другая тема. Но тогда, когда мы вот так легкомысленно теряем то, что Бог нам дал, это наша беда. И мир потом будет над нами только смеяться. Будет только смеяться. А видеть, что мы люди... Один брат поступил в больницу, это уже постарше брат, но я думаю, к молодежи оно точно так же относится. Потом с врачом беседовал, и врач говорит: я сразу поняла, что ты верующий человек. Он говорит: почему? И врач, интересно, мирской человек, она такую оценку дает: вы верующие, как люди, которые нашли что-то большое. Я думаю, вот молодежь дорогая, наша жизнь, она должна свидетельствовать, что мы нашли что-то большое. И мир, ему это приятно. Да, в компании или где-то так они могут посмеяться, а в глубине души скажут: держись, правильно ты делаешь. Правильно ты делаешь, что ты не расплескиваешь то, что у тебя есть. Это и к братьям, и к сестрам относится. Но чтобы как-то упорядочить нашу беседу, наш разговор, я для себя отметил так. Всякий важный и ценный объект, он имеет несколько кругов обороны. Например, государство. Внешний круг какой? Пограничные войска, да? Потом дальше идет уже вокруг столицы еще свои круги обороны. А потом, допустим, резиденция президента еще охраняется. А почему? А для того, чтобы надежно было. Если одно не сработает, сработает второе. Если второе не сработает, сработает третье. И вот вокруг нашего целомудрия Бог дал нам от рождения тоже несколько вот таких кругов, которые призваны к тому, чтобы мы могли свое целомудрие, свою честь, свою чистоту, мы могли ее хранить. Например, такой пример – бронежилет. Вот мы видим иногда полиция в бронежилетах, особенно на Кавказ, когда поедешь, там они все в бронежилетах, такая обстановка. Для чего? И что лучше? Допустим, чтобы пуля застряла в бронежилете или чтобы она между ребрами застряла? Или чтобы она в легких застряла? Может, братьям это более понятно. Что лучше? Лучше в бронежилете. А что для этого нужно? А чтобы бронежилет был надежный. Чтобы он, во-первых, был, а потом был и надежный. Одна из причин, почему Голиаф пал, у него щит где был, братья? За плечами, за спиной, подсказывают, да? Поэтому одна из причин, почему он пал. Конечно, мы понимаем, что Бог был с Давидом, и поэтому все так оно и получилось. Но внешне оно вот так получается. И тогда, когда у нас тоже наш щит будет за спиной, мы будем очень и очень уязвимы. Я хотел так вначале посмотреть на внешний круг. То есть, с чего нам нашу оборону, в чем нам надо ее укреплять, держать, где-то даже просто хранить. Несколько, на внешний круг я даже больше хотел внимания обратить, несколько таких сторон этого внешнего круга. Первое – это почитание родителей. Если у нас нет почитания родителей, мы не сможем, и в других областях жизни мы не сможем удержаться, мы не сможем удержать свою чистоту, мы не сможем сохраниться, мы не сможем иметь благословение в этой жизни, если у нас этого нет. Я бы сказал, даже для тех, кто, может быть, стоит уже вот перед выбором семейную жизнь, братья там или сестры, один из советов я бы вам дал: узнайте, как ваш избранник или избранница относится к родителям. Если брат дерзит, не слушается родителей, дерзит, сестры, когда вы выйдете за него замуж, к вам он будет как относиться? А точно так же. Не надо себя обманывать, что если, допустим, сестра не слушается, самовольничает, родителей не почитает, а потом, братья, вы возьмете ее в жены, и все будет у вас хорошо, и все будет прекрасно. Никогда не будет этого. Вот здесь не надо себя обманывать. Не надо себя обманывать. Одна девочка, еще подросток, набедокурила в подростковом лагере. Ее служители пробирают. Она стоит на своем. Она говорит, я не буду это исправлять. Брат говорит, ну а как ты жить вообще собираешься? О, она говорит, я буду королевой. Брат говорит, королей-то сейчас нету. Но все равно я успешно выйду замуж, и мы поедем жить, называет там регион такой престижный. Братья, вот таких... А другой брат потом думает про себя и говорит, вот растет кому-то наказание. Растет кому-то наказание. Ну, мы понимаем это, да? То есть нам надо почитать родителей, почитать старших. Если этого у нас нет, дьявол нашу оборону будет успешно разрушать. И потом мы сами будем от этого страдать. Иногда нам в молодости кажется, родители не понимают. Они не знают. Служители уже отстали от жизни. Мы прожили, я тоже был когда-то молодым, был руководителем молодежи, и все это мне знакомо. На моих глазах дети выросли, и их искушения мне знакомы. А теперь уже внуки подрастают. И думаешь, Господи, как их уберечь? В общем-то, цель родителей, цель служителей – уберечь. Не то, что не допустить вас до чего-то хорошего, как Ева подумала, и дьявол сумел Еву обмануть, что Бог, он что-то хорошее спрятал и вам не хочет дать, что он вот такой вот. И сегодня те же искушения. Нет, цель одна – уберечь. Цель – сохранить, потому что нам кажется иногда, что... Ну, старший наказывает где-то или как-то нас за проступки, за грехи. Лев Николаевич Толстой такую интересную фразу сказал, но, в общем-то, она глубокая. Он говорит, человек наказывается не за грехи, а человек наказывается грехами. Мы иногда в молодости озабочены, как бы мне за грехи меня не наказали. Поэтому мы прячемся где-то от родителей, от церкви прячемся. Сегодня особенно эта возможность есть в виртуальном мире. Спрятаться, и кажется, все будет хорошо. Как-то мы ехали, ночью выпал снег, ехали по дороге, и смотрим, машина в кювете, ну, правда, на колесах, и люди вокруг нее. И я сразу вспомнил эту фразу. Вот этот водитель, он был за что наказан? За превышение скорости или самим превышением скорости он был наказан? Он был наказан самим превышением скорости. Никакой полицай, никакая камера его не засветила, но он был наказан самим превышением скорости. И так оно в жизни и бывает. И если мы успешно где-то смогли что-то спрятать, может быть, от родителей, от служителей, это еще не говорит о том, что теперь все хорошо. Наши грехи, они сами по себе являются наказанием. Нарушение, допустим, правил дорожного движения, они таят в себе опасность. Таят в себе опасность. А наказание, допустим, со стороны, оно имеет только цель уберечь. Только цель уберечь. Еще на что я хотел внимание обратить. Раньше этой проблемы не было, но времена меняются. Это, наверное, в 90-х годах, когда принимался закон о торговле алкогольными напитками, и в последний момент в этом законе сделали такую замену, кроме пива. И пиво стали продавать везде. Пиво стали продавать везде. Прошло совсем немного времени, и увидеть девушку в 13 лет с банкой пива, сегодня это вас удивит, сестры? Не удивит. То есть наше общество к этому приучили. Я уж не говорю за мальчиков. Это еще менее удивительно. А человек, когда он нетрезвый, его целомудрие намного легче. Он с ним расстается. Намного легче расстается. После одной беседы я так и задал вопрос. А ты была трезвая? Нет. Если бы была трезвая, этого бы не случилось. Поэтому, дорогие братики, дорогие сестры, Думаю, надо положить себе твердо, чтобы банка пива – это не для меня. Брат уже выразился, чтобы нам с молодежного не ходить и не покупать то, что не нужно. Где-то так легкомысленно, так просто сегодня это, так запросто, чтобы нам хранить трезвость. Трезвый человек, у него больше шансов сохранить свое целомудрие, остаться, ну и в этом иметь благословение. Еще один момент, я бы здесь тоже сказал, ну, может быть, он не совсем сюда подходит. Сегодня очень развито среди сестер, может быть, ну, надо похудеть, надо голодать. Дорогие сестры, не занимайтесь этим. Да, не надо переедать, не надо вести сидячий образ жизни. Не надо после 10, после 11 кушать много. Это нормально. Но искусственное похудание, оно к доброму тоже не приведет. Оно к доброму не приведет. Одна сестра этим занималась, вопреки родительским увещаниям и так, а потом оказалась в больнице. А потом профессор, когда ее обследовал, и говорит, ну как же так, как же так? Ладно, неверующие попадаются вот на эти рекламы. Уберем жир с живота, там еще прочее. Ну ладно, неверующие, но вы, люди верующие, вы на это попались. Потом эту сестру похоронили. Хотя она успела еще замуж выйти после операции, а потом ее похоронили. Родная сестра как бы возмущается, говорит, ну почему Бог так сделал? А мама говорит, наша дочка умерла за свои грехи. То есть вот так, 23 года, и вот так оно все. Поэтому храните себя от этого, не подражайте в этом миру. Все мы разные созданы, кто-то полнее, кто-то худее. Ну, чтобы это не было наше тело, не было предметом, ну, какого-то поклонения, что ли, или как. Чтобы в этом нам себя хранить. Еще я бы к внешнему отнес наше общение, с кем мы общаемся. Это тоже вот такой внешний круг. Если где-то меня развращает, если где-то меня склоняет ко греху, братья, сестры, будем уходить от этого, будем уходить. Сегодня такие возможности в электронном мире, я тоже не буду много об этом говорить, но я бы сказал братьям особенно. Вот за Иова написано, Иов положил завет с глазами своими, чтобы не помышлять о девице. Мы это и курсантам, я уже говорил, вот здесь в Пенах, я говорю, братья, если мы листаем по сотне девичьих фотографий в день, братья, это даром вам не пройдет. Это даром не пройдет. Иов такого не делал. Даром это не пройдет. Даже целомудренные, хотя фотографии там часто далеко не целомудренные. И у сестер вводим их, братья, мы вводим их в искушение. Они выставляют себя и ждут этих галочек. Сколько же человек там отметят, сколько человек похвалят. Это к доброму вот такое вот не приводит. Братья, берегите свои глаза, берегите свои глаза. Я благодарен моей маме, что она мне вовремя сказала, храни свои глаза. И я старался так жить и до сих пор живу. И мне так, когда, ну, как-то вспоминаю об этом, так мне это приятно. Я могу и своей жене сказать, мои глаза только на тебе отдыхают, ну, как на женщине. Может быть, первый год после свадьбы это еще не ценно, а когда проходит время, когда проходят годы. А когда мы расплескали, когда мы всех рассматриваем или всем себя показываем, если в отношении к сестрам, а потом ничего не остается. А потом на душе так пусто и так скверно. Ну и последнее здесь, вот в этом как бы внешнем круге я хотел бы еще отметить. Это наша установка сердечная. За Даниила написано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. То есть у нас должна быть установка. Может быть, не все помнят, в книге Судей есть такой небольшой отрицательный герой. Написано, один левит пошел пожить, где придется. Помните, да? Сперва он был идолослужителем в одном доме, потом его мужа из колена Данова забрали. Там он служил идолом. То есть у него не было установки в жизни. Он входил в жизнь и просто куда кривая выведет. Очень хорошо и очень правильно, когда у нас есть установка, что, когда и после чего мы будем делать. Ну, это не входит в тему моей беседы, просто вот так сам факт. Один братик мне говорит, вот глаза на сестричку смотрят, ну что мне делать? Я говорю, знаешь что, Первое, что тебе надо делать, он еще учился, еще вопрос службы не решен. Я говорю, тебе надо вот так в сердце положить. Пока я не кончу учебу, пока я не решится вопрос службы, отслужу или там спишут, или как, я на сестер смотреть не буду. Ну, не то, что ходить глаза в пол. Сестры, поймите, я не призываю братьев ходить глаза в пол. Ну, вы понимаете, о чем речь. А если ты будешь просто так вот глаза свои, ну, как, по сторонам водить, ты обязательно будешь иметь эту проблему. И чем дальше, тем больше. А поставь себе установку. Все. Для меня, пока вот эти вопросы не решены, я буду жить вот так. Я буду себя хранить. И если сил нет, надо даже об этом назначить пост, чтобы себя хранить. И Бог даст силы, потому что человек не амеба. У человека есть хребет, есть скелет, и духовно точно так же. У нормального духовного человека есть скелет, который не дает ему, ну как эти морские звезды, как волна качается, так и тело изгибается. Вот плохо, когда мы духовно тоже вот так. Как все вокруг меняется, так же и я меняюсь. То есть, чтобы нам положить в сердце своем. Это вот такие внешние круги, внешний круг, вернее, который Бог нам дал для того, чтобы наше целомудрие, нашего внутреннего человека, нашу чистоту, нашу красоту, ее сохранить. Или для брака, или для вечности, или как оно уже будет, ну, чтобы сохранить. Оно и в браке нужно хранить себя. Второе, что здесь я хотел бы отметить, нужно уже теперь, если дальше идти, нужно беречь свое воображение. Бог человеку дал такое свойство, как воображение. И это хорошая способность. Например, вот дом молитвы вот этот, прежде чем он появился даже на бумаге, он где сперва появился? В воображении кого-то из братьев, да? Ну, обычно братья этим занимаются. То есть в воображении архитектора. Потом из воображения он перекочевал на бумагу, потом из бумаги он воплотился уже в жизнь. И в нашей духовной жизни точно так же. То, что мы делаем, то, что мы говорим, оно сперва где-то проходит наше воображение. И поэтому дьявол очень заинтересован, чтобы наше воображение направить в неправильную сторону. Какие у него для этого способы? Ну, я несколько перечислю, потому что мы живем в этом мире, в 21 веке. Книги. Может быть, это больше для сестер искушение читать книги. А я ничего плохого не читаю. Ну, хорошо. Хотя трудно найти сегодня книгу, чтобы ничего плохого не найти. У меня сестра неверующая, дома телевизор, когда она еще недалеко от нас жила. И вот она все убеждала. Вот эта программа, она хорошая, она чистая. Ну и как-то моя жена зашла к ним в дом, и как раз сцена неприличная. И как раз вот это кино шло, сериал. Моя сестра говорит, это ты попала, а так все чисто. То есть человек просто привык уже, да? В этом мире чистых книжек практически не бывает. И даже если бывает, сестры, может быть, больше к сестрам, эти книжки вам сформируют в вашем воображении такой мир, которого в действительности не существует. Какие-то розовые мечты, какие-то представления о будущей жизни. Воображение потом воспаляется, а в реальности и в действительности жизнь совсем другая. Жизнь пойдет совсем по-другому. Совсем не так, как мы себе вот по этим книжкам представляем. Библия нам очень конкретно и очень прямо об этом пишет. Библия тоже пишет о грехе. Но Библия о грехе как пишет? В день, в который вкусишь, что будет? Смертью умрешь. А дьявол что говорит? Нет, не умрете. И подавляющее, я не хочу за все сказать, подавляющее большинство книг мирских, даже самых почитаемых, они, в общем-то, все равно направленность у них такая. Нужно умеючи грешить. Те же сериалы. Нужно грешить, но осторожно и знать как. Воруй, но не попадайся. Боевики убивай, но чтоб тебя не убили. Развратные фильмы. Увлекайся, занимайся этим, но не в ущерб семье или там еще что-то, чтобы тебя не обманули. А оно же в реальной жизни не получится. Если Библия говорит, что так нельзя, например, видеофильмы всякие, может быть, это больше к братьям, мужчины больше на глаза настроены, Это тоже разрушает наше целомудрие, когда мы позволяем себе, я уже немножко об этом говорил, оно разрушает просто психику, ужастики, боевики, ну, эротические фильмы и даже еще дальше. Оно просто нас разрушает. Человек так устроен. Да, мы все люди рождаемся грешными в этот мир. Это не без сомнения. Но биография у нас чистая, и глаза наши еще чистые. Родился ребенок, он еще не видел грязи. Он еще не видел страшных картин, он еще не слышал злых слов. Он еще, его флешка, можно так сказать, еще чистая. Вот, дорогая молодежь, у вас тоже флешка чище, чем у людей в мире. Согласен. Ну, может быть, какие-то исключения есть. Да, когда человек из этого мира кается, Бог эту флешку очищает во многом все. Но тогда, когда мы сознательно этим пренебрегаем, сознательно пренебрегаем и закачиваем сегодня такое, ну, слово «скачай мне», ну, так оно родилось, или «скинь мне». И вот мир где-то скидывает в наши глаза, скидывает в наши уши, скидывает в наше сердце, и мы начинаем потом жить. И мы начинаем жить, и часто даже вот, я так понимаю, особенно молодежь, которая выросла в верующих семьях, нам кажется, мир такой хороший, все так там открыто, все честно. Одна женщина, у нее мать была в церкви у нас, ну, трудности у нее начались, видимо, и со здоровьем тоже, с психикой. И вот она ночами в интернете просиживала, чувствует, что совсем плохо, пошла к врачу. Врач ее послушал и говорит, ну, я не скажу теми словами, которыми он сказал. Он ей сказал, если уж таким нашим лексиконом выразиться, он говорит, женщина, нельзя проводить ночи в интернете, там можно с бесом встретиться. Она в такой трепет пришла, я говорю, да, если бы я сказал, ты бы не послушалась. А если тебе неверующий человек сказал, вот тогда она встрепенулась. Поэтому, дорогая молодежь, поверьте, это так. Игры электронные. На каком-то этапе они невинные. Яйца в корзину бросать там или гонки. А потом все равно, если этим путем развиваться, где-то человек сталкивается уже. И это не секрет. Это секрет, может быть, внешний для тех, кто не знает. И человек начинает встречаться уже с бесовской силой вот в этом виртуальном мире. Сатана туда вхож. Я бы хотел вам так сказать. В этот мир сатана вхож. Там не только люди, и сатана в этот мир тоже вхож. Ну, через своих людей, разумеется. А может быть, и не только даже через своих. Еще какая опасность, когда наше воображение нарушается, мы начинаем входить в роль. И мы себе представляем, моя жизнь пойдет так, моя жизнь пойдет так. Потом нехорошие сцены входят в нашу жизнь, и мы не можем остановиться. Вечером вхожу в роль, а утром выхожу. Женщина одна говорит, если бы я грешила руками, их можно было связать. Если бы я грешила ногами, можно было тоже что-то сделать. А я грешу вот так, и я не знаю, что делать. Но она не член церкви, но вот так понимает и говорит, мой грех вот такой. Я вечером вхожу в роль, а утром выхожу. А от чего это? Это потихоньку. Воображение сперва вот так наполняем. А потом вот так человек не может остановиться. А здравое воображение, оно к чему нас ведет? Вот у Моисея было здравое воображение. Моисей как бы в виде невидимого был тверд. Апостол Павел пишет, наши легкие кратковременные страдания ничего не значат по сравнению с чем? С той славой, которая должна открыться. Вот у этих людей было здравое воображение. Ихнее воображение... Оно влекло их на небо, они жили уже одной ногой там, одной ногой там. И это не только для тех, кому 70 лет или кто в тюрьме находится. Хорошо, когда мы и в молодости, когда наше воображение нас ведет к святому, нас ведет к Божьему. Хранить наше воображение чистым. Именно в этом направлении. Третье, на что еще хотел вот здесь посмотреть, как бы третий круг. Хранить наши чувства. Бог дал нам чувства. Ну, человек со скольки лет начинает уже ясно понимать, что есть девочки, есть мальчики. Ну, в 3 года еще, может быть, слабо. 8 лет уже больше понимания. Ну, в вашем возрасте это понимание уже, можно сказать, оформилось. Появились какие-то чувства. И это нормально, что они иногда приходят. Но только что мы с ними делаем? Если этим чувствам давать рост... Потом мы сами можем с ними не справиться. Можем с ними и не справиться. А потом будет... Потом будем сами страдать, будет беда. Поэтому я бы так хотел как-то, ну, помочь, уберечь. Не давайте своим чувствам, ну, развиваться. Как-то на молодежном общении такой вопрос задали. Можно ли задушить льва, братья? Вопрос вам. Страшно даже ответить, да? А брат, который задавал вопрос, говорит, можно. Если он только что родился, с новорожденным львенком, братья, справитесь? Ну, думаю, что справитесь. А когда ему 2 года, тогда не справитесь. Вот точно так же с нашими чувствами. Когда чувства приходят, но время еще не пришло, лучше, когда мы просим у Бога милости, Господи, забери эти чувства. И ничего не делать того, что наши чувства как бы разогревает. Что наши чувства разогревает? Вопросы часто задают, можно ли братьям, сестрам общаться, ну, так вот, бесцельно, по телефону. Как-то тоже беседу проводил, и много записок поступило, и вот несколько записок именно вот такого содержания, можно ли, а потом несколько записок другого содержания, ну, как бы даже немножко гневных. А почему церковь ничего не реагирует? Брат делал виды одной сестре, а потом объявился с другой. Почему, значит, его за это не наказывают? А я молодежи говорю, дорогая молодежь, вот первая записка отвечает на вторую. Где-то мы легкомысленно вот так себя открыли, свои чувства. Где-то мы думали, что человек искренен. Поэтому я бы и сестрам сказал, не отвечайте легкомысленно на всякие вот такие намеки братьев. Да, братья в этом бывают слабы. Помогите им и уберегите себя. Уберегите себя. Одна сестра, мне интересно было, по телефону пришло сообщение, и она пишет. Следующее сообщение буду читать с мамой. Братья, вы напишите такой сестре второе? Не напишите. Но когда придет время жену искать, вы вспомните про нее или не вспомните? Ну, умный брат вспомнит. Скажет, есть девушка, которая не разменивается на пустяки. Вот к ней я и пойду. Сестра, а вам такой совет. Не принимайте вот эти легкомысленные какие-то братские намеки, не принимайте их близко к сердцу. Вам будет больно. Вам будет просто больно потом. Потом будете писать записки, будете обвинять служителей, что они не наказывают за такие вещи. А зачем? Лучше сохранить себя чистым. Одна сестра так сердце положила. Если меня брат на улице остановит, сделает предложение, я ему откажу. Ну, я не хочу сказать, что все так должны говорить. Но если он придет домой, может быть, что-то я уже и подзабыл, и что-то свое прибавляю, помолится, сядет на диван, сделает предложение – тогда я ему дам согласие. И так и получилось. Пришел брат, сел на диван, сделал предложение. Сегодня у них семья, он пресвитер в церкви. Вот так. Поэтому, сестры, настройтесь, ну, как-то вот этот круг обороны, я не реагирую на легкомысленные вещи, не реагирую на намеки. И тогда будет легче, вы скажете, а как я тогда пойму, когда будет действительно, ну, серьезно нужно будет решать брачный вопрос. Очень легко поймете. Мне приходилось иногда посредничать, ну, по разным причинам, помогать молодым где-то, или письмо отвозить, или еще как-то. И видел, как сестра читает письмо, а потом опускает глаза и говорит, в принципе, я согласна. Ну, надо попоститься, помолиться. А почему так бывает? А потому что берегла свои чувства. Берегла. А потом они раскроются. Вообще, по-настоящему, это даже неверующие медики считают, по-настоящему девушка может раскрыться в жизни только один раз. Поэтому, сестры, не раскрывайтесь. Я это и братьям говорю. Вот сделал предложение, не разогревай свои чувства. Получишь согласие, вот тогда потихоньку... разогревая свои чувства. И сестрам тоже так же. Когда серьезное предложение поступит, вот тогда Вот тогда нужно уже, ну, это имеет место. Тогда совсем по-другому. А так не давайте себя ранить. Я бы так сказал, это для вашего же, ну, для нашего и для вашего же блага. Не давайте себя ранить. Ну, здесь же вопрос дружбы, это уже дальше. Вопрос дружбы. Ну, я здесь такой пример привожу. Почему мы в мае месяце не делаем букет из яблонь? Очень же красивые цветы у яблони. А почему все-таки букеты не принято делать? С черемухи делают еще букеты, с цветов делают букеты. А вот с яблонь почему-то не делают. Почему, дорогая молодежь? А потому что в августе или в сентябре мы не досчитаемся чего? Мы не досчитаемся яблок. И я понимаю, вот дружба вот такая вот между братьями, сестрами, это просто потом, когда вы войдете в семейную жизнь, вы не досчитаетесь вот этих букетов, которые вы друг другу дарили, которые ставили. Эти чувства вы будете понимать, что вам чего-то не достает. Это уже столько раз в этом мы, кто постарше, убеждались. Это факт проверенный. Кто позволял себе дружбу вот такую вот, а потом, когда начинается семейная жизнь, а иногда еще и с другим человеком потом, а потом вот эти букеты, они оказываются выброшены, а потом на месте этих сломанных веток яблоки не растут. Поэтому чем больше мы сохранимся, тем больше у нас будет благословение, тем больше мы сможем принести плода. Поэтому я не хочу как-то говорить, да, ну, почему, иногда говорят, ну, объясните, почему. Это же вроде вот так прекрасно, мои чувства, так оно щекотит внимание девушки или внимание парня, так оно вроде бы интригует, а потом одна боль и одни страдания. Пусть ваш цветок раскрывается тогда, когда придет Божий час. Придет Божий час. И тогда я был на одной золотой свадьбе. Брату, хотел сказать, жениху. Он уже не жених, он уже дедушка был тогда. Ему задают вопрос, какой самый лучший день из 50 лет? Он говорит, чтобы долго не думать, я скажу сегодняшний. И все понимали, что это правда. Все понимали, что это правда. Но для этого надо жить и свои чувства не расплескивать раньше времени. И тогда это будет правдой. И правдой не просто на словах, а правдой. Еще такой вопрос, может быть, чуть дальше. Оно немножко тоже где-то заманчиво. Физические прикосновения. Кажется, да, в церкви запрещают, надо прятаться, чтобы никто не видел. Дорогая молодежь, вы через это обкрадываете себя. Это просто так не проходит. Бог дал нам эту сферу прикосновения, объятий, поцелуи. Бог дал нам эту сферу. Во-первых, Он дал нам в семье, когда дети друг друга приветствуют, когда родители могут поцеловать сына или дочь. Это очень и очень прекрасно. Когда в семье друг друга не трогают, это плохо. Это плохо. Даже подмечено, дети вот в домах малютки, если их не брать на руки, они почти, многие даже просто умирают и погибают. Ребенок нуждается в прикосновениях. Но к каждому прикосновению свое место. А вот такие вот прикосновения добрачные, они потом оставляют только боль, оставляют переживания. И ничего доброго, даже если с этим человеком потом вы соедините свою жизнь. Даже если так. А если нет, то еще сложнее. То есть в этом... Я бы здесь сказал так, вот психологи, они различают три области общения или три дистанции. Первое. Дальше 6 метров между двумя людьми, ну, очень затрудненно общение. Вам приходилось через улицу кричать кому-то? Ну, насколько получается общение? Ну, здравствуй. На второе слово уже не хочется, да? От 6 до 3 метров – дальнее общение. От 3 метров до 0,5 метра – близкое общение. Поэтому нормально. Когда мы с человеком близко общаемся, сидим на расстоянии метра – нормально. А ближе 0,5 метра называется интимное общение. То есть оно где-то уже опасно. То есть на такое расстояние уже не надо подходить без разбора. Не надо подходить без разбора. Да, мы можем случайно с кем-то оказаться, это другой вопрос. Тем более, когда в толпе можем. Но если мы вдвоем, мужчина и женщина, и ближе полметра, дорогая молодежь, это опасно. Поэтому я такой совет даю, хочу дать сестры. Если вы садитесь в автомобиль к брату, если одна, садитесь всегда на заднее сиденье. Это мирские люди прекрасно понимают. Переднее место предназначено, если едут двое в машине, переднее правое сиденье предназначено для жены или для любовницы. Может быть, вы этого не знаете, я вам это скажу. И поэтому плохо, когда брат едет и сестра рядом. Это уже ближе полметра, а это всегда опасно. Вообще автомобиль очень опасный. Я скажу откровенную статистику. Вы уже не дети. В Америке проводили анкету среди студентов с таким вопросом. Где вы потеряли свою невинность? И большинство ответили: на заднем сиденье автомобиля. То есть, дорогая молодежь, очень и очень опасно. Поэтому легче, когда много. Да, когда полная машина сестер, и одна сядет рядом с водителем, это уже другой вопрос. Это другой вопрос. И то лучше, если сядет родная сестра или кто-то там как-то, и то лучше. Но это уже другой вопрос. То есть нам надо понимать, что дистанция – это очень серьезно. А с другой стороны, в семье, наоборот, поэтому в семье Бог дистанцию сократил. Братья и сестры сидят рядом за столом, и когда они маленькие, им всегда места не хватает. А это Богом так задумано, чтобы потом эти братско-сестринские отношения, они сохранились через всю жизнь. И это нормально, и это нормально. А вот просто вот в такой молодежной среде, это ненормально. Но я могу и это сказать. Когда мы уже женились, мой тесть дал такой совет. Никогда не проходите мимо, не задев друг друга. Может быть, кто-то из вас уже объявился, пусть этот совет вам будет. Ну, а между братьями и сестрами просто так задевать друг друга, поверьте, это очень и очень опасно. Очень опасно. Оно приведет к греху. Оно приведет не к доброму. Не к доброму. Ну, еще такой момент, может быть, на который хотел бы обратить внимание. Сегодня где-то эти проблемы, они к нам приходят. Это интернет-знакомство. Служитель как-то на совещании говорит, что вот как, ну не то, что как быть, он говорит, просто как факт привел, говорит, приходят ко мне молодые, сестра с ихней церкви, брат чужой, и говорит, объявите нас. Он говорит, ну как? Родители знают? Не знают. Служитель знает? Не знает. Как вы познакомились? Познакомились по интернету. Ну, а как сейчас сюда попали? Жених говорит, я приехал на поезде, она меня встретила. Я ей сделал предложение уже очное, и вот мы пришли к вам. Дорогие братья и сестры, ну, не слишком ли легкомысленно? Не слишком ли легкомысленно? В интернете, вот где вас легче обмануть? На экране смартфона или в реальной жизни? В реальной жизни намного труднее обмануться. Если мы с кем-то, допустим, брат с сестрой, побыли на благовестии, побыли где-то на стройке дома молитвы, в каком-то совместном труде, пришло время создавать семью, брат вспомнил об этой сестре, это же хорошо и прекрасно, это же красиво. А на голубом экране там все негативные стороны, они остаются за кадром. И там обмануться ну, в несколько раз выше. Поэтому не делайте так, не делайте так. В несколько раз обмануться – это выше. Это и к братьям, и к сестрам, говорю. Там все красиво. А что за этим стоит? Кто он такой? Иногда говорят, надо… Это я к братьям скажу. Братья иногда сестер не знают, делают предложение и говорят, отвечай, как Ревека. Надо внимательно читать. Ревека хорошо знала, куда она идет. Она хорошо знала, кто такой Авраам, какие у него отношения с Богом. Она знала этого слугу. Видимо, ну не видимо, она узнала его подход, как он подошел к этому вопросу. Она много что знала. И поэтому пошла. Поэтому пошла. Да, глазами она не видела Исаака, но она много видела, что ее устроило. Что ее устроило. Хорошо, когда при выборе спутника жизни, ну, может быть, я чуть-чуть вперед забегаю, мы строим не просто на глазах, а именно на каких-то фактах. Ну, может быть, чуть-чуть позже об этом еще. Поэтому вот такое знакомство, ну, виртуальное, оно, ну, очень опасно на нем строить семью. Очень и очень опасно. Обмануть нас обманут очень и очень просто. Брат заказал по интернету стройматериал, ночью ему привезли, а утром проснулся, и оказалось совсем не то. Это реальная вещь, братья, или нет? Реальная, да? А если бы он днем руками пощупал, смогли бы его так обмануть? Не смогли бы его обмануть. А вот так получилось. А думаю, в чем-то мы сами виноваты. Но это ладно, стройматериал – это временно. А вот когда семью, вот, ну, вот таким способом. Ну и последнее, что, или предпоследнее, в чем нам еще следующий барьер? Это уже последний барьер – это наша честь. То есть я бы так сказал, здесь нам тоже в нашей среде, хотя официально оно так есть, но нам надо каждому брату, каждой сестре положит в сердце своем, что интимные отношения – это только для брака. Этот последний барьер, даже если другие не сработали, чтобы эту установку нам иметь. Иосиф, он эту установку имел. Конечно, я не хочу сказать, что у Иосифа не было других установок. Если бы у него других не было, он бы не устоял. Я так иногда и задаю вопрос молодежи. Вот, братья, если бы Иосиф насмотрелся вот таких недобрых видиков, а потом к нему подошла бы жена Потифара, он устоял бы или нет? Вы честно сами себе скажите, устоял бы он или нет? Не устоял бы. Для того, чтобы устоять в реальных искушениях, надо сперва устоять в мыслях, в желаниях, а потом победа выльется, или поражение, оно потом выльется в реальную жизнь. То есть нам надо вот такую установку иметь. Мир, он сегодня хочет это раскачать, хочет объяснить, что все намного проще в 21 веке. А как мы понимаем, человек изменился в 21 веке, сущность человеческая или нет? Нисколько. И если просто рекламой или информацией человека обманывает, это совсем не значит, что человек изменился. Это совсем не значит, что человек изменился. А этот вопрос очень и очень серьезный. И очень легко потерять, я уже говорил немножко и о трезвости, и о других вещах. Я просто сейчас хотел отметить, что это вопрос серьезный. Иногда так легкомысленно говорят. Вот молодые согрешили, а потом говорят, мы будем пока как жених с невестой, пройдет год, нас в церкви восстановят, а потом нас сочетают. Но это не в нашей церкви. Я когда услышал, меня это возмутило крайне. Неужели можно так с Богом? Неужели можно так обходиться с тем, что Бог нам дал? Вот, ну, так у них и не получилось. Нам надо понимать, что эти вопросы, я сейчас другой пример приведу. Один муж тоже согрешил, его отлучили от церкви. Потом прошло время, восстановили. Я понимаю, что и жена голосовала, чтобы его восстановить. Как христианин, она его простила. Потом вскоре жена заболела. Болезнь неизлечимая. Стало понятно, что она умирает в средних годах. И она мужа своего подзывает и говорит ему, «Если, дорогой, если дети тебя спросят, почему наша мама так рано умерла, то ты им скажи, это я ее убил. Поэтому, братья, если нам сегодня внушают, что такими вещами можно, ну, как сказать, расплескивать, а потом, как Библия говорит, поела, обтерла рот, и я ничего худого не сделала, мы себя обманываем. Ну, я не хочу уже сходить на медицинский уровень, как здравые медики обо всем этом говорят. Не хочу просто здесь. То есть это барьер, который перешагивать, который потом не исправишь. Да, можно получить благодать, прощение. Я не говорю о тех, кто в мире грешил. Там оно как-то по-другому. Бог оказывает милость. Да, не знали другого. Но тогда, когда мы выросли в церкви, выросли в христианской семье и сознательно где-то, ну или шли и переступили вот эту границу, нам придется дорого и дорого рассчитываться. Потом будем много, как, по-моему, седьмая глава притчи, там написано, будешь плакать и говорить, зачем я ненавидел наставление, зачем? Поэтому, дорогая молодежь, берегите себя от всяких ситуаций, которые могут вот к такому... А ситуация... Человек очень быстро выходит из-под контроля. Мне как-то так... И слышал я такие слова. Вы видите в нас потенциальных грешников. Дорогая молодежь, я вам скажу, я сам потенциальный грешник, хотя мне уже 60 лет. А тем более в 25, в 20 лет. Не надо думать, что мне... Я так твердо, я в этом устаю, я знаю границу, я знаю, когда остановиться. Братья, сестры, обманетесь, а потом будет горько, и потом не знаешь, как, какой совет дать, как развязать, как все это наладить. А как счастливо, когда мы свободны. Один брат, мой ровесник, это еще в те годы, когда служба в армии заканчивалась, один земляк ему говорит: «Какой ты счастливый, какой ты счастливый. Ты едешь домой, тебя ждут родители, тебя ждут сестренки». Ну, он знал его семейное положение. «А я еду, меня в деревне ждут две невесты». «Сестры, каково?» Оно кажется так вот, да, легкомысленно можно. А оно совсем не легкомысленно. Когда мы позволяем себе вот в этих вопросах легкомыслие, а потом оно обращается бедой. Я еще за Самсона вспомню один эпизод библейский. Оно более безопасно, библейские примеры приводить. Там не написано имя этой женщины. Из долины Сарек Соломон ее полюбил. Ну, понятно, что не за богобоязненность, не за добродетель. Вряд ли он там нашел бы женщину добродетельную и богобоязненную. Даже родители ему говорят: «Неужели нету в народе твоем молодых девиц, что ты идешь туда?» Но он пошел. И кажется, все хорошо. 7 друзей на браке, пир. Все нормально. А потом чем этот пир заканчивается? Жених хлопнул дверью. Невесту отдали другому. «Сестры, вы бы хотели быть на браке, а потом вечером пойти к другому человеку?» Ну, я откровенно говорю. Немножко страшновато, да? А вот такая доля выпала на невесту Самсона. Мы обычно Самсона жалеем, а мне его невесту даже больше жалко. Даже больше жалко. Вот так вот. Но это еще не конец. Жених одумался, пришел через несколько дней и говорит: «Дайте мне ее назад». Отец говорит: «Поздно». Самсон тогда берет, у него сила была, сжигает своего тестя несостоявшегося, сжигает свою невесту несостоявшуюся или жену. Страшно. А все это результат вот легкомыслия. Просто так. А я вот так пошутил. Или еще как-то. Поэтому, дорогая молодежь, не будем такими вещами шутить. Ну и последняя мысль. Я не буду уже вдаваться в какие-то подробности. Подход к браку. Я только одно пожелание, которое всегда даю молодым, когда беседую перед объявлением или перед браком. Сделайте все так, Левитам, 22 глава, 29 стих. «Если ты принесешь жертву Богу, принеси ее так, чтобы обрести тебе благоволение в очах Божьих». То есть вот кто, может быть, стоит перед этим вопросом, кто-то будет стоять, как устроить брак, как его устроить. Сделайте так, чтобы обрести благоволение церкви, благоволение родителей и благоволение Божье. И это будет и вашим благословением. Чтобы не впасть в такое искушение, я своим браком всех удивлю. Не надо этого делать. Добра с этого не вырастет. С этого семя доброго дерева не вырастет. А когда вот такой у нас настрой, чтобы меня родители от сердца благословили, чтобы церковь от сердца благословила, чтобы служитель мог возложить руки. Мы же тоже не просто, ну, как это, бюро духовных услуг. Поверьте, я скажу честно, на разных браках по-разному руки возлагаешь. Где-то возлагаешь руки и от всего сердца радуешься. От всего сердца говоришь Богу: «Господи, благослови». А иногда приходится так. Внешней причины нету вроде бы, сочитывать надо. Ну, помолишься. Как мы думаем, Бог на это смотрит, на состояние служителя даже, как он молится, на состояние родителей, как они молятся. Бог тоже на это смотрит. Поэтому, дорогая молодежь, делайте все так, чтобы, когда придет время, или кто-то, может быть, уже в это время вступил, чтобы всем добрым людям было радостно. Чтобы, когда вы встанете вот здесь перед церковью, чтобы за все, и за одежду вашу, и за поведение добрачное, и за многие-многие вопросы, всем было радостно, чтобы все могли сказать: «Да благословит вас Господь». Аминь.